цензура детских и молодежных изданий. Выше уже говорилось о необходимости четкой государственной идеологии. Идеальным было бы возвращение общества к православным идеалам. Но, к сожалению, страна пока не готова к принятию православия как единственно возможной русской национальной идеи. Однако необходимо искоренить из нашего общества хотя бы самые вопиющие явления, которые сильно вредят душе ребенка. Прежде всего, нужна жесткая цензура детской литературы, детских передач, мультфильмов и фильмов для детей. Лично я почти полный запрет западной мультипликации на российском телевидении. Конечно, какие-то мультфильмы можно оставить, но таких наберется не более десятка. Об интереснейшем исследовании этого вопроса было рассказано в одной из программ по ТВЦ, телеканал «Центр». Авторы программ, в числе которых была и известный православный детский психолог Ирина Медведева, проанализировали западные мультфильмы, чтобы выяснить, какой в них рисуется образ женщины, и сравнили результаты с советскими образцами мультипликации. К сожалению, книга не позволяет проиллюстрировать сценами из мультфильмов выводов, которые сделали авторы. Но поверьте, выводы эти были ужасающими. Приведу несколько примеров из этой телепрограммы. К образу положительной героини, которая неминуемо вызывает сочувствие у детей, примешиваются отрицательные черты: грубость, наглость, коварство. Героини умеют драться и избивают всех своих врагов. Причем делают это очень завораживающе, вызывая у детей желание им подражать. Женственность героинь заключается не в скромности, нежности и кротости, а только в грубой физиологичности, даже у малолетних героинь. В результате такой подачи героев у детей происходит размытие основных понятий о добре и зле. Если положительная героиня поступает так, значит, так вести себя можно. Ярчайшим примером крайней жестокости героев является сцена «красивого» в кавычках «убийства тройчихой птички» в мультфильме «Шрек». Самым страшным является то, что после этого убийства показывается еще более кощунственная сцена. Тролльша жарит яички из гнезда убитой птички. Одна эта сцена может перевернуть детские представления о добре и зле. Героини, как правило, имеют ярко выраженный мужской склад характера. В результате у детей происходит размытие понятий мужественности и женственности. Отсутствие четких различий в этих понятиях приводит в подростковом возрасте к формированию особого стиля поведения и одежды – унисекс, что лучше всего перевести как бесполый. Бесполое молодое создание вряд ли сможет создать семью. Самым большим открытием для авторов стало то, что в западной мультипликации вообще не содержится положительных примеров материнства среди людей. Материнство показано только в мультфильмах о животных. Но там, где в мультфильмах герои – люди или животные, изображающие людей, примеры только отрицательные. Отношения между полами в мультфильмах показаны исключительно с точки зрения сексуальной озабоченности. Героини мультиков демонстрируют образец легкого поведения и всем своим видом пытаются привлечь к себе внимание противоположного пола. При этом герои мужского пола показывают примеры беспредельного хамства по отношению к женскому полу. это образец для подражания мальчикам. А девочкам героини мультиков показывают, как такой вид ухаживаний принимать. Выводы психологов неутешительны. После подобной детской продукции вряд ли возможны нормальные, чистые и романтические отношения между полами, а также настрой девочек на будущую семью и воспитание детей. Детям систематически делается прививка от семьи. Тоже можно сказать и о детских журналах, особенно комиксах. Как же решать эту проблему? Конечно, надо действовать не только запретами. Государству необходимо поощрять и финансировать создание мультфильмов на основе традиции, сложившейся в советские времена. Причем такие мультфильмы уже создаются. Недавно мне удалось познакомиться с серией мультфильмов «Гора самоцветов». Замечательные мультфильмы, в лучших традициях позднего советского времени, каждый из которых предваряется патриотичной заставкой. Если же будет серьезная поддержка созданию таких мультфильмов, уверен, что появится немало новых талантливых работ. Одна очень важная мысль была озвучена в упомянутой выше телепрограмме. Дети сейчас изголодались по высоким образцам для подражания. Им хочется волшебных принцесс, героев-богатырей, которые сражаются, спасая других, а им подсовывают жутко пошлых Симпсонов. Без возвышенного примера, к которому бы детки тянулись как к солнышку, души их будут втаптываться в грязь, жить только низкими интересами. Не лучше дело обстоит и с молодежными журналами и фильмами. Редакторы этих журналов, пользуясь особенностями переходного возраста, усугубляют ситуацию. На эти журналы были иски в суд, а признание их, например, эротическими, поскольку очень часто авторы журналов обращаются к интимной теме. Особо в них подается тема взаимоотношений между поколениями. Подростки откровенно провоцируются на конфликт со взрослыми. И это важно для редакторов журналов. Ведь только оторвав подростков от старшего поколения, можно получить полную власть над их думами. Молодежь часто создавала свою субкультуру. Но никогда эта молодежная субкультура не была столь разрушительной как для них, так и для всего общества. Интересы молодых людей, согласно авторам журналов, должны крутиться вокруг крайне узкого круга вопросов. Интимные подробности из жизни звезд, песенки и картинки для мобильных телефонов, любовь и секс. Вот, наверное, почти полный список навязываемых интересов. От просмотра журнала возникает ощущение, что человека хотят превратить в одноклеточное существо с самым примитивным набором потребностей. И это неудивительно, поскольку финансирование этих изданий идет из-за рубежа. Картина взаимоотношений между мужчиной и женщиной, которая рисуется молодежными изданиями, не просто вредит будущей семье читателей. Я бы сказал, что, имея такие представления, в брак вступить вообще невозможно. Детей заводить даже не придет в голову. Молодежные журналы целенаправленно убивают в молодых людях способность к любви. То же творится и в западном кинематографе. Например, если в классических фильмах перед первым поцелуем, как правило, было признание в любви, то в современных западных фильмах вместо признания в любви и выяснения отношений один из влюбленных сразу тянет другого в постель. И, если тот согласится, значит, чувство взаимно. И так поступают все. И положительные герои, и отрицательные. Для исправления ситуации с подрастающим поколением нужна государственная молодежная политика с жесткой цензурой всех СМИ и одновременно поддержка всех здоровых явлений среди молодежи.